Глава 13. В кабинет директора клуба меня провел тот самый охранник. Август же зачем-то задержался с моими бывшими одноклассниками. Я хотел его подождать, но мне не дали этого сделать, лишь ультимативно сообщив: «Господин Доля приказал отвезти вас в кабинет». И все, больше никаких пояснений. Но и я не стал сильно возражать, в конце концов, сам виноват. Сорвал его посреди ночи. Еще и сам в таком виде. Мало что ушел на вечеринку, так и зачем-то явился в его клуб, участвовал в потасовке. Господи, я одна сплошная проблема. Необходимое помещение оказалось расположено этажом выше. Охранник пустил меня внутрь и тут же закрыл за мной дверь. На ключ, словно за преступником. Интересно, это тоже он приказал? Покачал головой и огляделся. Довольно большое помещение. Дорогая стильная мебель, кожаные диваны, на первый взгляд кажущиеся простыми, а на самом деле их стоимость была очень приличной. Большой стол руководителя, кресло в стиль, картины художников-импрессионистов на стенах. На самом деле меня не интересовало то, где я сейчас находился. Скорее мучил вопрос, что будет дальше. Время шло, а августа все не было. Вечер был сложным. И я устал стоять в ожидании его появления, поэтому сначала присел на один из диванов, а через несколько минут не заметил, как сам задремал. И только я это сделал, как услышал звук поворота ключа в замке. Вместе с тем, как открылась дверь, мое сердце буквально взорвалось от бешеного стука. Я почему-то очень сильно разволновался от того, что сейчас увижу Августа. Мой бог вошел в помещение и сразу же закрыл дверь за собой, на ключ. А затем, не глядя на своего дурного подчиненного, медленно подошел к столу директора клуба и бросил его там. Хорошо повеселились. Его голос не выражал ничего. Только вот меня вжало в диван, когда он повернулся ко мне. И я, наконец, увидел глаза Августа. Он был очень зол. Таким разгневанным я его еще не видел. И сейчас понимал, как же мне до этого везло. «Прости, пожалуйста, я не хотел, чтобы тебя беспокоили», — опустил голову, решив сразу повиниться. «Именно это раздражает больше всего», — наконец-то знакомо прорычал он. «Ты сам должен был позвонить мне. Почему ты этого не сделал?» «Мне очень стыдно, что так получилось. Вообще все пошло не по плану. Я не собирался пить или ехать в клуб». Я не поднимал глаза на него, и мой бог, видимо, решил действовать сам. Он приблизился ко мне и, подцепив указательным пальцем мой подбородок, заставил поднять голову. Я поморщился, когда его большой палец коснулся моей разбитой губы. В драку ввязался. «Из-за девчонки?» «Нет», — сказал и ненароком задел губами его палец, который решил все же совершить прогулку по моим губам. «Это случайно получилось». Майку порвал. Словно не слыша меня, его рука прошлась по разорванной материи у меня на груди. А потом вдруг резко схватила меня за грудки и дернула на себя, заставив встать перед ним в полный рост. Не успел даже пискнуть, как мгновенно оказался захвачен в его объятия и прижат спиной к противоположной стене. «Из-за девчонки?» – прохрипел Август, уже не сводя знакомый распаленный взгляд с моих губ. «Болит?» – усмехнулся он. «Немного», – ответил я и тут же получил свое наказание. Мой бог безжалостно, требовательно накрыл мои губы жестким поцелуем, не щадя меня, а наказывая и беря свое за мою провинность. Я зашипел и попытался вырваться, но он только обхватил огромными ладонями мою глупую голову и еще сильнее прижал к себе. «Отпусти!» — ударил его обеими ладонями в грудь, но на этого взбешенного зверя мой выпад совершенно не подействовал. Он ответил «Сразу же!» Укусил меня ровно в том месте, где губа распухла больше всего. Я взвыл от боли и разозлился так сильно, что ударил уже со всей дури, а когда он все-таки сделал шаг назад, дурак Женька, совсем обезумевший от сумасшедшего вечера, сделал невероятное. Сам не поверил, когда мой кулак полетел прямо ему в челюсть. Видимо, не поверил и он тому, что увидел, потому что позволил этому самому кулаку достичь своей цели. После удачно совершенного удара, который почему-то не расстроил, а наоборот развеселил моего бога, я снова не успел ничего сделать, потому что мой огромный босс в одно мгновение заломал мне руки и повалил своего дурного Женьку на диван, заставив при этом меня упереться головой в высокую спинку. «Конечно. Что я против него? Это тебе не Ромка Романенко. Это Август. Мощная натренированная опытная машина, которую впору бы в уличных боях участвовать. Что я тебе говорил про твои взгляды? Что я говорил тебе про твою невесту?» Август, все так же, держа мои руки у меня за спиной, немного приподнял их вверх. Меня же скрутило так, что я впервые понял, что такое бояться сделать одно лишнее движение. Боли не было, но я был полностью обездвижен. Я сказал, это случайно получилось. «Да?» Этот свирепый рык, казалось, стал еще более угрожающим. «Как-то так странно получается. Каждый раз, когда ты бросаешь трубку и не хочешь объяснить мне, где ты, я всегда нахожу тебя в ее компании. Какое чудесное совпадение, не находишь?» Еще немного поднял вверх, и вот теперь я почувствовал боль и взвыл. «Отпусти!» – потребовал от него сквозь зубы. «Больно?» «Да! Терпи, ты же мужчина!» «Девушек защищаешь», — усмехнулся этот полоумный. «Август, отпусти меня», — потребовал и сам взревел, когда боль уже достигла отметки «невыносимо». И он отпустил. А я со всего маха рухнул на диван. И тут же резко повернулся к нему лицом. Неизвестно, что еще он выдумает. И, естественно, так и случилось. «Женька, как же ты меня разозлил», — прохрипел мой бог и мгновенно оказался сверху, снова впившись в меня поцелуем. Только на этот раз он обошелся без укусов, а просто и решительно до последнего вздоха взял свое. Его руки уже нетерпеливо задрали мою майку, и я почти был готов поддаться его безумной страсти, но все-таки собрал себя в кулак и остановил его. «Август, пожалуйста, не здесь, пожалуйста!» Положил свою ладонь на его губы в попытке остановить этого распаленного зверя. «Я прошу тебя», — умоляюще посмотрел в его глаза, и он наконец-то остановился. «Мне надо отвезти Анику домой. Прости». «Зря я это сказал». Он снова рассвирепел, но уже встал с дивана и поправил одежду. И вроде как можно было порадоваться тому, что я освобожден. Однако я почему-то резко пожалел, что зачем-то начал решать эти проблемы, а не отдался тому, что он предлагал мне секунду назад. «Довольно. Ты никого и никуда не повезешь», — тихо и очень угрожающе сказал мой бог. И даже не посмотрел на меня. «Но я должен?» «В первую и в единственную очередь ты должен мне». «Женя, пора бы уже тебе понять. Я готов терпеть и ждать, пока ты осознаешь то, что у нас с тобой есть отношения. Но делить тебя с кем-то я не намерен». Помолчав немного, он добавил совсем тихо. «Я поговорил с твоей невестой, а завтра собираюсь поговорить и с твоими родителями». «Что? Ты? Поговорил с Аникой?» Мое сердце чуть было не разорвалось от этой ужасной новости. «Что он сделал? Аника все знает? Она не поверила мне, но если ей лично сам Август сказал...» «Зачем ты это сделал?» «Мне просто надоело, что вы постоянно с ней играете в парочку». Он так просто это произнес, как будто говорил об опостылевшем лакомстве. «Где она?» Я вскочил с дивана в надежде, что еще успею все исправить, но он меня перехватил и силой прижал к стене. «Женя!» – взревел Август, легонько так встряхнув своего глупого подчиненного. «Успокойся! Ты не пойдешь ее догонять. Хватит уже приключений на этот вечер. Мы с тобой едем ко мне. Сейчас ты соберешься и спокойно пойдешь со мной на парковку. А если ты этого не сделаешь, я отведу тебя туда силой, невзирая на то, что там подумают твои бывшие одноклассники. Про Анику забудь, позже с ней разберешься. Успокойся, я всего лишь сказал ей, что водитель клуба доставит ее домой, без тебя. Но если ты продолжишь себя так вести, я и вправду поговорю с твоей невестой». Наверное, тогда, в тот момент, я впервые реально сам напал на него. Вся эта кутерьма, безумие с дракой, ссора с ним, его угрозы в борьбе за меня, тогда, как я сам корил себя за свои глупые поступки. Я впился в его губы поцелуем и на этот раз совершенно забыл про свою распухшую губу. Желание, переполнявшее меня в тот момент, зашкаливало до такой степени, что через мгновение я забыл обо всех и о том, что еще секунду назад порывался бежать за своей невестой. «Женька!» Теперь уже мой бог попытался отстраниться от меня. Но я не дал ему это сделать, а сам решительно рванул его ремень, расстегивая пряжку и высвобождая его на волю. Я заставил его отступить назад и повалил своего бога на диван, и сам оказался сверху. Наконец Август поддался, и его мощные руки с жаждой обхватили мою тщедушную спину. Я же оторвался от его невероятных губ и добрался до того самого треугольника кожи, что постоянно сводит меня с ума. «Женька!» – прохрипел мой потрясающий босс от наслаждения. «Ты сумасшедший!» Но мне было мало этого, и я пошел дальше, не отрываясь от того самого треугольника, расстегивал его черную рубашку, которая скрывала его от меня в эту секунду. Но он не дал мне завершить до конца то, что я планировал, и подтянул меня к себе, и заставил поцеловать его неземные губы. Одновременно с этим освободил и мой пояс, и аккуратно раскрыв молнию, а затем вдруг больше не выдержал этого томительного ожидания и прижал меня к себе. Даже целуя его, я обезумел от пламенной лихорадки, потому что в этот момент, там, внизу своего живота, мое неистовое возбуждение касалось его затвердевшей мужской силы, и разделяло нас друг от друга в этот момент лишь тонкая и какая-то необыкновенно приятная ткань нижнего белья. Эта прелюдия была короткой, но настолько умопомрачительной, что когда он коснулся меня своей рукой, я практически сразу издал последний стон и обмяк от фантастического удовольствия в его руках. Но мой бог не остановился, а продолжил изучать мой рот своим горячим языком, а там, внизу, его большая ладонь нежно ласкала меня, заставляя с головой утонуть в этих слишком сладких ощущениях. Я хотел было опуститься вниз, чтобы подарить ему ту же радость, что только что он сам доставил мне, но мой бог не позволил мне. Нет, его улыбка, полная истинного восторга от нашей близости, проникла в мое сердце. «Я хочу тебя самого». Он высвободился от меня и заставил упереться коленями в диван, а руками в стену позади него. И в следующую минуту я почувствовал сзади мощное тело моего бога. Как и раньше, очень нежно и аккуратно, а также запредельно возбуждающе, его палец подцепил мое белье и потянул его вниз. Когда же его ладонь легла на мою кожу, мои глаза сами собой закатились. И я понял, что снова хочу его. Еще раз, прямо сейчас. «Август, я...» – прохрипел несчастный Женя. «Я знаю». Его распаленный шепот вошел в мое сознание. И вместе с тем ладонь Августа переместилась, накрыв возбужденного меня там, где я уже в изнеможении ждал его. А в следующий миг его сила вошла в меня, и мы снова слились воедино, одновременно погрузившись в это невероятное блаженство. Мне было очень горячо в его руках. Мой бог как будто всегда читал мои мысли и четко знал, что и когда мне нужно, потому что каждое его движение попадало в точку моих желаний. Его мощные бедра толкали меня, а руки доводили до безумия, не оставляя ни малейшего шанса на то, что я не взорвусь во второй раз за один вечер. И это снова произошло. Август вслед за мной выдохнул, и воздух из его легких привычно обжег кожу у меня на затылке. Он все еще обнимал меня, все так же стоя сзади и постепенно остывая от нашего безумного примирения. А я все думал, почему идиот постоянно бегу от него? Мне кажется, пора уже признаться хотя бы самому себе, хотя бы шепотом, хотя бы не вслух, признаться в том, что я люблю его.